Глава 4. К вечеру, потратив дюжину каменных ядер, удалось правильно настроить трибушет и навести его на цель. Тени деревьев уже медленно растворялись в наползающем сумраке, когда очередное ядро с треском врезалось в городские ворота. Даже отсюда, с расстояния целой стадии, было видно, как брызнули в стороны деревянные щепки. Ворота вздрогнули, но устояли. Ничего, теперь это лишь вопрос времени. С земляного вала донеслись радостные крики. «Отлично, Алексиус», — одобрительно сказал Фермион, давно наблюдавший за Лешей. «Я рад, что ты оказался здесь. Афины не забудут оказанные услуги. Если, точнее, когда Патидея падет, тебе окажут все полагающиеся почести». Стоящий неподалеку Алкивиад нахмурился и поддакнул с кислой улыбкой. «Да, разумеется, мы вспомним твои заслуги». «Ну что же, пора отдыхать. Отлично сегодня поработали. Даже здесь слышно, как патидейцы дрожат от страха. Они получат по полной». Леша хотел обратиться к нему, но, заметив недовольную физиономию Алкивиада, решил не нарушать субординацию и обратиться непосредственно к командиру, которым и был молодой Эллин. «Господин Алкивиад, я беспокоюсь о предстоящей ночи. Пока что патидейцы не понимали, что мы готовим и были спокойны, но теперь, может, стоит усилить охрану?» Алкивиад прищурился, испытующе посмотрел Леше в глаза, затем задумчиво оглядел возвышающуюся громаду трибушета. Из-за его спины донесся оклик. «А, вот вы где! Что же вы не идете ужинать?» Улыбающийся Сократ вышел из темноты. «У нас сегодня небольшой пир в честь Алексиуса. Мясо жертвенного барана вышло отменно. Хорошая работа, молодой человек. Ты заслужил награду и отдых». При этих словах Алкивиад осклабился и кисло поддакнул. «Да-да, несомненно. Пора идти». Алексей бросил последний внимательный взгляд на зловещий силуэт трибушета, растворяющийся в густых сумерках, и пошел за Сократом. Леше не спалось. За ужином Алкивиад был молчалив и немногословен. Причина его плохого настроения была совершенно неясна. В самый разгар пира, после очередной хвалебной речи Алексиусу, он резко и решительно встал и исчез в темноте. Странно, что он так рано отправился спать, но Алексей не решился догнать его и спросить про усиление охраны трибушета. Отчего-то было неспокойно на душе. Ненадолго Леша погрузился в тревожную дрему. Но колючий тюфяк, тонкое, почти не согревающее одеяло и грубая самодельная подушка совсем не способствовали крепкому здоровому сну. Кроме того, почему-то всюду мерещились неясные шорохи и скрипы. Нет, это невозможно. Алексей натянул шерстяной хитон, поплотнее закутался в гимантии и, стараясь не шуметь, вылез из шатра. Оказавшись на улице, Леша сладко зевнул, потянулся, расправил плечи и несколько раз с усилием моргнул, прогоняя остатки сна. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Близилось новолуние, и на небе светился лишь тонкий лунный серп и тусклые звезды. Ничего. Разведенные вокруг лагеря костры давали достаточно света, чтобы найти дорогу в потемках. Леша зашнуровал сандалии и сделал несколько шагов, но что-то заставило его остановиться. Он вернулся к шатру, тихо откинул полог, протянул руку и осторожно начал шарить в глубине. Наконец его рука нащупала рукоять. Алексей аккуратно потянул, выуживая короткий боевой меч в деревянных ножнах. «Теперь можно идти». Возле ворот Леша остановился и помахал дежурившим солдатам. Его узнали. Сладко зевнув, солдат спросил. «Хайре, Алексиус, куда идешь ночью?» «Хочу проверить, все ли в порядке». «Так Алкивиад уже проверил. Совсем недавно был здесь». Леша недоуменно качнул головой. «Ничего. Лишний раз проверить не повредит. Боги помогают терпеливым». «Ну, проходи, проходи». На первый взгляд все было тихо и спокойно. Леша толкнул в плечо задремавшего на посту часового и похлопал рукой по прохладной шершавой станине. «Не подведи меня, боевой друг. Хоть бы все получилось. За заслуги перед городом его наверняка наградят. Свобода, а, возможно, чем черт не шутит, и гражданство». От головокружительных перспектив перехватило дыхание. «Сколько он тогда сможет сделать? Сколько изменить? Может, и она? Пандора?» Его сердце пронзила острая боль воспоминания. «О, всемогущие боги, лишь бы с ней все было хорошо!» Леша глубоко вдохнул холодный ночной воздух и расплылся в мечтательной улыбке. «Нет, что-то не так!» Он насторожился. «Что-то было не то в воздухе, что-то неправильное, нехорошее!» Леша бросил торопливый взгляд на маленький костер, возле которого грелся часовой. Дым от костра уходил совсем в другую сторону, и пахнуть он должен совсем иначе. А это был неправильный дым. Точно. Хворост так не пахнет. Это же запах древесного угля. Тревога! Словно в ответ на этот призыв из темноты выскочили стремительные тени и бросились к смутно различимому силуэту требушета. Раздался звон бьющихся горшков, пахнуло прогорклым маслом, и в следующую секунду россыпь раскаленных углей прочертила ночную темноту алыми линиями. «Тревога! Тревога!» — надрывался Алексей, срывая с себя гемантий. «К оружию! На нас напали!» Позади, на земляном валу, полыхнул в небо огненный вихрь сигнального костра. Его злые красные отблески вырвали из ночной темноты искаженные страхом и злостью лица нападавших. Раздался призывный рев кавалерийского рожка и свист дудки. Из шатра, сжимая в руках короткие мечи, выскакивали полуголые воины. Леша размахивал плащом, пытаясь сбить разрастающееся пламя. Еще звон горшков, запах масла, смешанный с гарью, и, наконец, россыпь красных углей. Проклятие! Леша накрыл гематием горящее бревно и схватился за рукоять меча.